подземелье, почему-то мне казалось, что я сейчас именно под землей, не кончалось, коридоры извивались то вправо, то влево. По пути мне встречались редкие лужи с затхлой водой. Еще один поворот, и моим глазам предстала винтовая лестница, ведущая вниз. Но на этот раз она была сделана из камня. Спускаясь в подвал замка, по узкой винтовой лестнице, аккуратно переставляя ноги со ступеньки на ступеньку, мне где-то слышалось, как капли воды приземлялись на пол, словно точили его своим холодным прозрачным плеском. Тут было темно, хоть глаз выколи, и только хваленое драконье зрение помогало не упасть, разбив нос об каменные ступени. Здесь не слышно ни единого звука, кроме капель воды, разбивающихся о каменные полы. Мне становится как-то не по себе от мысли, что в этих подвалах меня могут оставить умирать, но я отгоняю от себя эту чушь. Серость, темные краски подвала, приводят все чувства в напряжение. Кажется, где-то здесь сами стены отдают отголосками стонов. Спустившись по длинной винтовой лестнице, ведущей в темницы, мне мигом захотелось подняться обратно, но зомби, ждущие меня с распростертыми объятиями наверху, были не лучшим вариантом. Компания пауков и крыс меня больше привлекала, чем полуистлевшие тела. Здесь пахнет сыростью, кое-где плели свои кружева пауки, а иногда можно даже крысу встретить, шустро перебирающую лапками в попытке скрыть свое крысиное тельце в норке. Тюрьма вымощена холодными большими гранитными глыбами. Чем ниже опускаешься на уровень, тем больше темноты, пауков, холода. Каждая камера мимо, которой я проходила, имеет топчан, на них лежит давно сгнившая солома. Напротив спальной полки на кольцах висят толстые цепи, которые невозможно порвать. Маленькое, узкое окошко тускло освещает камеру. На громоздких дверях висит массивный замок. Такие двери могут держать некоторое время удары осадного тарана. Коридор прятался в зловещей тьме. С моим зрением мне было видно лишь на 5 шагов впереди, все остальное пространство было для меня загадкой. Я еще не уверена, что эта загадка приятная. Не всякий отважится сюда спуститься по собственной воле, но я же особенная, вечно ищу себе неприятности на 5-ю точку, хотя у меня и выбора нет. Интересно, сколько уровней вниз идет тюрьма, сколько камер на каждом уровне? Да, мое любопытство добром не кончится. И, вообще, нафиг мне это знать? Повинуясь любознательности, спускаюсь на 2-й уровень. Чем ниже проходит мой спуск, тем сильнее мною завладевает страх. Скользкий, холодный, как смерть, которая, несомненно, ждет меня в ближайшее время с таким-то образом жизни. И черт, меня понес в этот подвал. Надо было сворачивать в другую сторону. Я спустилась на 3-й уровень подвала. Здесь было куда холоднее, чем этажом выше. Пальцы заледенели, кот протестующе чихнул. Ему тоже было холодно, и он хотел побыстрее выбраться на свежий воздух. На этом уровне была только одна единственная дверь, огромная под самый потолок, деревянные с железными ставнями двери даже на вид казались прочными и тяжелыми. Естественно, я полезла их открывать, и меня уже ничего не могло остановить. Подергав за железные кольца, закрыто, но когда это меня останавливало, отрастив подлинные когти, вогнала в дверь, медленно потянула руку вниз, в сторону, вверх и опять в сторону. Получился небольшой проход, в который, если пригнуться, могла влезть не только кот, но и я. На мое удивление, помещение не пустовало. Большие колбы в потолок, наполненные какой-то зеленой жидкостью, заполнили почти все пространство зала. Некоторые были накрыты плотной тканью, остальные же были раскрыты. Несколько колб были пустыми, а вот в других плескались разные части тела, или же какие-то монстры наподобие того оленя, встретившегося мне у входа на остров. Про содержание накрытых витрин мне оставалось лишь догадываться, но почему-то мне казалось, что ничего приятного там просто не может оказаться. Я, как истинный ученый, которым никогда не была, решила все же проверить капсулы на предмет чего-нибудь, несомненно, интересного. Подкравшись к ширме, резким движением вздернула покрывало. Ткань медленно с тихим шорохом соскользнула с гладкого стекла. Мне стоило больших, нет, просто огромных усилий не заорать. Кот на моих руках подпрыгнул, встал на дыбы, шерсть наэлектризовалась, он громко зашипел за существо. Мне оставалось только успокаивающе погладить его шорстку, хотя я и сама была напугана не меньше своего животного. Вид, открывшийся мне, кроме рвотных позывов и желания побыстрее отсюда сбежать, больше ничего другого не вызывал. В колбе с зеленой жижей плавало нечто. Назвать это человеком или каким-то известным мне животным, язык не поворачивался. Та тварь по сравнению с этим была безобидным ребенком. Подумаешь, рога, кожа слезает с костлявой морды, большие зубки и запах такой, что не продохнуть, тоже мне невидаль. Вот, эта живность была действительно страшна. Идеально круглая, непропорционально маленькая по сравнению с большим телом, морда, уши, лопухи, как в мультике про Чебурашку, оскал на все лицо, с редкими, маленькими, желтыми, почти коричневыми, зубами. Глаза, две маленькие, черные точки, уставившиеся на меня. Я аж передернулась от этого мертвого, без единого намека на жизнь, взгляда. Длинные, болтающиеся в жидкости, ниже ног, руки. Большое и громоздкое тело, серо-белая кожа, оно было местами видны кости под толстыми кусками кожи и мяса. Шрамы, расположенные по всему телу, толстые, накачанные, короткие ноги. Я с омерзением отвернулась от чудовища и быстрым движением накрыла тканью колбу. Желание проверить, что находится в оставшихся склянках, моментально испарилось. В помещении имелся деревянный письменный стол, стеллаж с книгами и тетрадями, железная кушетка, заляпанная чем-то бурым, если принюхаться, то можно было почувствовать металлический запах крови, исходящий от всего помещения. Даже стены, пол и потолок пропахли кровью с нотками гниения. Мерзость, как можно находиться в этом помещении больше, чем минуту? Меня бы вырвало. С той стороны другой двери, которую я только что заметила, послышались чеканивший шаг, а следом за ним какое-то шуршание отрывающихся от пола ног. Вот идиотка, почему выключила мантру. Видите ли, тут все мертвы, мантра их не видит, зачем силы лишние расходовать. А про хозяина забыла. У-у-у-у-у-у-у, дура. Это все усталость, вторые сутки уже без сна. Что делать? В мозгу со скоростью кометы метались панические мысли. Места, где спрятаться, нету. В двери, из которой я пришла, дырка. Удачные мысли, придите в мою бестолковую голову. Я вместе с котом на руках ринулась к дырявой двери, залезла обратно и попыталась притулить обратно выбитый кусок. Вовремя. Только я успела кое-как присобачить обратно дерево, как в лабораторию вошел хозяин замка. Послышалось шуршание ткани, ковыляние зомби и недовольное бурчание единственного, не считая меня, живого человека. 30 глава. Ночь безумия или неизбежные последствия. 30 глава. Ночь безумия или неизбежные последствия. Чертова девчонка. Сбежала. Мне как раз не хватало одного живого тела, уже хотел сам посетить какой-нибудь близлежащий островок, а тут она, стоит на моем пороге. Идиоты, не могли поймать какую-то одну слабую девчонку, бурчал себе под нос Рикард. Если бы не драконий слух, ничего бы не смогла расслышать, а так складывается, что он стоит совсем рядом со мной и чуть ли не на ухо мне орет. Мужчина опять походил по комнате, потом резко остановился. Шаг, шорох ткани. Здесь кто-то был. Вдруг крикнул Рикард Монсеролье. Найти эту паршивку. Шевелитесь, неповоротливые твари. Драконий слух уловил сильное движение воздуха, как в пылесосе, и ковыляние нерасторопных зомби. Я резко отпрянула от стены и дала стрекача, куда глаза глядят. Ноги несли меня по уже знакомым коридорам. Ноги звонко стучали по камню, я неслась, не разбирая дороги. Иногда я спотыкалась о каменные выступы, но все равно не останавливалась и продолжала бежать. Падала, поднималась и бежала. Звук бежавших за мной мертвецов подстегивал меня удирать еще быстрее. Впереди послышались шаги. Нет, только не это. Черт, преследующие меня еще с моей комнаты зомби догнали меня. Сзади тоже бегут, они еще далеко, но меньше чем через минуту тоже появятся. Что делать? Впереди мертвые, сзади. Дверей и окон нет, а каменную кладку даже, если у меня хватит сил ее разодрать, то я сомневаюсь, что меня не погребет вместе с остальными, мы же под землей. Крылья нельзя использовать, чересчур узкие с низкими потолками, проходы. Огнем тоже не пользуешься, если не хочу превратиться в хорошо прожаренный шашлык. Остается только пробираться с силой. Кот, наверное, понял, что сейчас нужно все же помогать, а не сидеть у меня на руках, так как он грациозно спрыгнул с рук и, приземлившись на лапы, превратился в тигра. Рыжик был настолько большим, что еле-еле помещался в коридоре. Я достала катану и, пару раз взмахнув ей, привыкая к приятной тяжести металла в руках, еще несколько секунд и они появятся. Тяжело вздохнув и уже более легко выдохнув, тем самым привела мысли в порядок. Голова стала легкой и пустой. Сейчас начнется. Из-за поворота показался первый мертвяк. Он, как мне показалось, кровожадно скалил губы, открывая вид на редкие, коричневые зубы. Костяные ноги более активно заковыляли ко мне. Мерзкая тварь. Клинок в руке затанцевал. Резкий, сильный взмах мечом. Голова отлетает в сторону. По груди в истлевшей одежде сыплется засохшая кровь. Гнилой кусок мяса отлетает от тела. Но это не останавливает труп. Он все равно двигается. Идет ко мне. Приближается все ближе. Еще взмах. Зомби лишается рук, ног. Тело разорвано на две неравные части. Руки по отдельности продолжают ползти к моим ногам. Костлявые ноги прыгают на месте, не видя, куда нужно двигаться. Из расколотого об бетонную стену черепа вытекают глазные яблоки. Меня тошнит, я не впервые вижу смерть, но каждый раз это вызывает у меня отвращение. Сзади топчутся еще трупы. Рыжик лапами с острыми когтями отшвыривает их в разные стороны. Впереди тоже появились новые, гнилые лица. Срываюсь с места и резкими, рваными движениями передвигаюсь к выходу. Кот не отстает. В разные стороны отлетают куски плоти, кровь, засохшие органы. Трупные черви ползут с раскромсанных тел. Я вся провонялась этим гниющим запахом смерти. Сейчас я сама смерть, и несу ее всем. Но даже лишившись части тела, трупы не успокаивались, а лишь теряли ориентацию в пространстве. Главное раскромсать череп, чтобы зомби не могли меня почувствовать. Шаг. Плавное движение катаны, наступить драконьей лапой на отлетевший от тела череп, небольшая пробежка в образовавшейся щели между мертвяками, обветшавшие до кости пальцы хватались за одежду и рвали ее на клочки, кот не отставал, он тоже рвал, кидал, откидывал и освобождал проход для того, чтобы как можно быстрее выбраться из подземелья, лестница, она приблизилась, ее уже можно разглядеть в полнейшей темноте, скользкие ступени, покрытые мхом. За спиной слышится лязг костей и хлюпанье сгнившего мяса об холодный, каменный пол. Слизкие ступени встретили меня не очень радушно, ноги скользили по ним. Один раз я даже умудрилась чуть не упасть, благо вовремя схватилась за прогнившие деревянные перила. Они жалобно скрипнули, грозя развалиться прямо у меня в руках. Еще шаг, поворот, конец каменной лестницы. Теперь надо пробежать еще немного, и я буду возле деревянной, а там надо побегать совсем чуть-чуть по коридору. Спуститься на первый этаж и можно убираться во свояси с этого острова. Но моим планом, как всегда, была не судьба сбыться. Только мои ноги коснулись влажной, ночной земли двора перед моими глазами, как из-под земли появился хозяин замка. Вся его уверенная поза, прямой взгляд, хищная ухмылка, все это говорило, что он уверен в себе и в своих силах. «Набегалась, девочка?» – ехидно, насмешливо спросил мужчина. Я промолчала. А что мне ответить? Да, набегалась и теперь хочу тут все взорвать. Я тяжело выдохнула. Да, я действительно набегалась. За спиной послышалось костлявое шарканье трупов. Боковым зрением я видела, как меня начали окружать. Рыжик, стоящий рядом, ощерился и высунул внушительные клыки. На лапах выступили острые когти, которые въелись в землю, оставляя глубокие борозды. Я чертовски устала. Сейчас мне нечего противопоставить этому психу. Двое суток без сна, постоянная беготня, использование мантры, слава богам, что я использовала ее совсем немного, а то меня можно было без боя сразу вязать. Нашелся на мою голову король трупов. Встала в боевую стойку, коленки тряслись, но я не обращала на них внимания. Руки тоже подрагивали, но я посильнее перехватила катану двумя руками. Сейчас решается моя жизнь, как разумного человека, а не как послушного трупа. И я буду сражаться до последней капли крови, чего бы мне это ни стоило. Рыжик угрожающе зарычал и кинулся в кривые ряды мертвых. Ноги понесли меня на противника, с каждой секундой я набирала все большую скорость, ноги несли меня по инерции. Руки взмывали в воздух, катана сверкала белым металлом в свете полной луны. Кровожадная улыбка сама собой выскользнула на мои губы. Убью. Мир погрузился в алые тона. Дымка, как туман. Запах крови и лишь неистовые взмахи мечем. Ноги танцуют. Тело двигается рваными движениями. Как кукла на веревках, они какие-то неживые, искусственные. Рикард делает шаг в сторону, пропуская мою атаку, а потом исчезает, в мгновение ока. Толчок в спину. Падаю на колени, перекатываюсь в сторону. И в то место, где мгновение тому назад находилась я, ударяется нога, оставляя после себя внушительную вмятину в земле. Ничего себе! А если бы я не успела убраться оттуда, я нервно сглотнула. Нельзя расслабляться. Мантра уже, как на автоматизме, раскрылась полностью. Не позволю ему больше меня даже коснуться. Удивлена, ехидно звучит голос противника. То, что ты видела, это Сору. Эта способность позволяет двигаться с невероятной скоростью. Действительно, удивительная способность. А что насчет живых трупов? Их тоже ты делаешь? О, какая любопытная. Да, это сила моего дьявольского фрукта. Итай-итай номи. Что за существа в кол? Он мне не дал договорить и нанес удар из-за спины. Нечестно и не по-джентльменски как-то бить в спину. Чувствую, сейчас ударит, отскакиваю на шаг, в сторону, голову отклонить, шаг назад, сейчас нанесет удар в спину, пригибаюсь, шаг вперед, он очень быстро. Вот он с 30 шагах от меня, а через секунду он уже заносит скальпель над моей грудью, и я лишь в последнее мгновение успеваю уклониться в сторону. Если бы не мантра, боюсь ходить мне мертвой с медленно разлагающимся телом еще долго. Я аж передернулась все, и еле успела увернуться, но не до конца. По щеке потекла густая красная кровь. Одним движением руки стерла красную жижу. Мой оскал стал еще шире. Веселье только начинается. И я танцую в танце смерти. Разворот, резкая па, взмах мечем, поворот, нога вперед, переношу на нее вес, резкий укол. Отскакиваю от острого лезвия скальпеля. Ноги гудят, кровь летит. Руку пронзила острая боль, отпрянула, зажала свободное от меча рукой раненое плечо и зашипела от боли. Черт, надо абстрагироваться, забыть о боли, перестать чувствовать. Я не чувствую, раны не важны, главное выйти победителем. Я стискиваю посильнее зубы и покрываю всю кожу чешуей. Кожа приобретает черный цвет, слоится, чешуйки заостряются. И вот лучшая броня готова. Острый кошачий зрачок увеличивается, клыки выпирают из-под верхней губы. В мозг мутнеет, реакция увеличивается, мышечная масса прибавляется. В таком виде мне не страшен ни лезвие ножа, ни огонь, ни удары. Но есть и минусы. Нужна огромная концентрация и сосредоточенность, чтобы не потерять свое «я», превратившись в бездушную машину смерти. Также больше чем 20 минут у меня еще не получалось продержаться. Буду надеяться, что этого времени мне хватит, чтобы убить этого стервятника. Мышцы напружинились, резко отрываюсь от земли, лечу туда, где мантрой чувствую человека. Катана взвелась в воздух. Тело, как пушинка, приземляюсь, еще взмах, запах крови, чей-то болезненный стон, крик, наполненный болью и страхом. Не мой страх, он другой, чужой, густой, кажется, что его можно пощупать. Опасная па, ноги заносит по мелким камушкам в стремительном развороте, руки движутся резко, безостановочно, катана летит острыми взмахами, лезвие блестит серебром. Луна улыбается мне, отражаясь белыми бликами на клинке. Прекрасная ночь, ночь безумия. Тело движется без мозга, он уже давно перестал участвовать во всем этом сумасшествии, только инстинкты, только ярость, ненависть, жажда крови. Капля крови катится по моему лицу, соленый вкус с примесью металла растекается по губам, окрашивая их в алый. Огонь стелится под ногами, нет, не огонь, это просто ярость затмила глаза оранжевыми языками пламени. Лишь желание убивать, терзать свою, глупую жертву. Люблю ночь, ухмыляюсь, хочется смеяться, лететь, резать, ломать, терзать, кромсать, убивать, впиться клыками в живую плоть, пустить когти в горло, разорвать его, купаться в крови. Чувство безграничной силы и власти пьянит, кружит голову своей вседозволенностью. Хочу, хочу убивать. Красный огонек мигнул и исчез, мертв, больше не встанет. Смотрю на алую кашу из разных частей тела. Пара рук, пара ног, разорванное в клочки сердце, желудок, кишки скрутились вокруг месива, как змея вокруг своих яиц. Композицию завершила оторванная голова с потухшими глазами, в которых застыл невысказанный страх. Сумасшедший смешок разрывает ночную мглу. Это не мои чувства, это не мои желания. Кто ты? Убирайся с моей головы. Мои когти впиваются в бедро, боль отрезвляет. Тяжелое дыхание вперемешку с хрипами раздирает горло. Что это было? Кто это был? Я знаю, это были не мои мысли. Еще не настолько сошла с ума, чтобы желать этого всего. Как вспомню сумасшедшие мысли, так крупная дрожь покрывает все мое тело. Медленно поворачиваю голову в сторону того, что осталось от бывшего хозяина замка. Желудок скрутило, что-то мерзкое подкатило к горлу. Я упала на колени, вода вперемешку с желчью потекла изо рта. Отползла подальше в кусты, по пути собирая всю грязь. Плевать, одеждой так безвозвратно испорчена. Как противно на душе. Как могла сделать такое? Я все еще утешала себя, что это не мои мысли, и отдаленная интуиция шептала, что да, не моих рук дело, точнее, не совсем моих. Шелест, я резко повернула голову в ту сторону. К кто это. Раскинуть карту я была уже не в состоянии. Руки тряслись, как у алкашки, не выходящие из запоя уже как месяц. Коленки подгибались, мозг отказывался работать. Я и на коленях еле стояла, при этом готовая в любую секунду упасть лицом в свои же опорожнения. В глазах потемнело, и лишь на грани сознания я уловила рыжую полоску, подхватившая меня за шиворот рубашки. Пофавтор. Из лесу бежал матрос, он ломал ветки, спотыкался об кочки и редкие корни деревьев, дыхание сбилось, глаза горели первобытным ужасом. Он был еще молод, каких-то 2 года службы, еще даже не вдохнул запаха сражения. Он несся, страх подстегивал его, то, что он увидел на той поляне, он не забудет никогда. Так страшно ему еще не было, даже тогда, когда в детстве он заблудился в лесу и наткнулся на дикого волка. «Еще немного», — думал он, — «еще совсем немного и будет пляж, а там и корабли с капитаном на борту». Они прибыли на этот остров, чтобы сделать предложение Рикард Мансерелье занять пост Шичибукая, а его отправили, чтобы пригласить на корабль для переговоров. А что теперь? Еще несколько метров и он выскочил на мокрый песок, ноги проваливались и оставляли следы, но как бы тяжело ему ни было, он не останавливался и все быстрее приближался к кораблю морского дозора. Его заметили и скинули веревочную лестницу, стремительными движениями он забрался на борт и только тогда смог почувствовать себя более-менее в безопасности. «Рассказывай», — потребовал капитан. «Там, там, там». Матрос запинался, его язык еле поворачивался, он икал и хрипел, но ничего связного так и не смог произнести. «Эй ты», — капитан махнул рукой на рядом стоящего дозорного, — «принеси воды и успокоительного». «Так точно». Матрос убежал вовнутрь корабля, его не было несколько минут, но вскоре он вернулся в одной руке, расплескивая воду в разную сторону. Он нес стакан, в другой белую таблетку. Он чинно отрапортовал капитану и всучил перепуганному матросику содержимое рук. Матрос впился губами в стакан и жадными глотками осушил его, не забыв выпить таблетку. Через какое-то время он уже смог внятно соображать и без заикания говорить. Тяжело вздохнув и встав, по форме он начал рапорт. «Как мне было приказано, я высадился на берегу и двинулся вглубь леса в сторону замка Рикард Мансерелье по прозвищу Повелитель Мертвых. В лесу было на удивление тихо, но тем не менее до замка я дошел без столкновений. Проблемы начались рядом с самым замком. Оттуда слышались крики, стоны, наполненные болью. Я ринулся туда, думая, что кому-нибудь нужна помощь. На поляне было большое количество трупов, но почему-то они двигались и атаковали гигантского тигра и девушку. Цель задания тоже присутствовала на поляне, он сражался с девушкой. Потом, это было ужасно, девушка покрылась чем-то черным, очень похожим на чешую ящерицы, дальше, была кровь, много крови. Она обезумела и убивала, она на клочки разорвала Мансерелье. Дальше я не смотрел, ринулся сюда. Парня трясло, крупная дрожь била все его тело, по спине катился холодный пот. Он опять начал заикаться, глаза наполнились животным страхом, нет, ужасом. Все присутствующие на корабле, затаив дыхание, слушали, их и самих брала дрожь. «Сможешь опознать по листовке убийцу?» Один капитан оставался спокойным, на своем пути он повидал многое, и кровавые психи, не самое страшное из всего списка. «Да-да, я хорошо запомнил ее лицо». Паренька еще сильнее стало трусить. Жуткие воспоминания снова накрыли его. «Иди за мной», — четко произнес капитан, разворачиваясь в сторону кают. «Так точно», — вяло произнес матросик, каждую минуту замирая и начиная трястись. Быстрым шагом капитан дошел до своей каюты и, распахнув дверь, пропустил запуганного морячка. Тот, поминутно оглядываясь, вошел вовнутрь. Капитан прошел к своему столу, сел в кресло и, выдвинув верхний ящик, достал толстую стопку листовок, кинул их на деревянную, гладкую, полированную столешницу. Листу расползались по всему столу. «Смотри», — приказал дозорный. Паренек послушно зашуршал листами, внимательно вглядываясь в каждую листовку с изображением девушек. Некоторые листовки он сразу откладывал, в некоторые рассматривал дольше, вглядываясь в лица. За этим занятием он более-менее успокоился, но тут он резко задрожал, смял листок и непослушной рукой протянул его начальству. «Это?» — спросил капитан, внимательно вглядываясь в лукавые, золотые глаза с невероятным вытянутым зрачком, на курносый носик, усыпанный веснушками, на тонкую линию губ, изогнутые в ехидной ухмылке, на слегка хмурые брови. Посмотрел внимательно на алые вьющиеся волосы, укутывающие тело, как в плащ. Не похожа была эта ехидная девушка на жестокого и кровавого убийцу, но факты говорили об обратном. Да и награду в 87 миллионов белли за красивые глаза не дают. Да, твердо, без запинки ответил матрос. Эти золотые глаза, светящиеся в ночной темноте, и эти кроваво-алые волосы я не забуду никогда. Ясно, ладно, ступай, мне еще отчет адмиралу флота писать. Йенг Пофф автора. Пофф Ники. Приходила в себя толчками, сознание то появлялось, я даже могла различить звуки и цвета, но потом непременно опять проваливалась во тьму. Не знаю, сколько проспала, но проснулась уставшей и совершенно не отдохнувшей. На улице стоял день, солнце парило посередине небосвода. Я неудобно повернулась. Плечо и бедро пронзила адская боль, из горла попытался выскользнуть стон, но он так и застрял там, лишь какое-то неясное карканье смогло выскочить из сухой глотки. Кое-как перекатилась на живот, носом уткнулась в деревянный пол, попыталась встать на четвереньки, но не получилось, руки подкосились, и я опять носом проехалась по шершавой поверхности паркета. Застонала, на этот раз более удачнее, чем в первый раз. Попыталась еще раз привстать, голова закружилась, но я устояла. Встав на дрожащие ноги, оперлась на каменную стену. Рядом послышалась возня. Механически повернула голову в сторону источника звука. «Рыжик, это рядом зашевелился мой котик, мой маленький охранник». Так и захотелось его поцеловать во влажный нос. Были бы силы, непременно бы так и сделала, а так только воздушный, и то на это уйдут все мои последние силы. Надо обработать раны и искупаться. Я посмотрела на лестницу. Сейчас она мне казалась непреодолимым препятствием. Это все равно, что неподготовленной без лифта взбираться на самую верхушку Шанхайской башни. Тяжелый вздох сам собой вырвался изо рта. Я собрала все оставшиеся силы в кулак, схватила чудом уцелевшую сумку и поползла к лестнице. Рыжик преградил мне дорогу и превратился в тигра. Кивком мохнатой морды он указал на свою спину. Это приглашение, взобравшись на мягкую спину кота, я потратила последние силы и уже только на чистом упрямстве держалась на тигре, чтобы не свалиться, пока он меня нес в ванную. Дорога до помещения, в котором производит омовение, совершенно не отложилась в воспаленном мозгу. Сгрузив меня рядом с чугунной ванной, котик остался стоять рядом, преданно вглядываясь золотыми глазами в мои темно-зеленые, почти болотные. Протянув руку, я открутила краник, закрыла дырку, чтобы вода не вытекала. Подождала, пока наберется наполовину вода, и, перекинувшись наполовину, пальнула огненный сгусток в ванную. И почему я в прошлый раз не догадалась? Наверное, гениальные идеи приходят с опозданием или при очень сильной нужде. Потрогав воду кончиком пальца, горячая, прямо кипяток, добавила холодной. Доведя до нужной температуры, перевалилась через бортик, как кусок мяса. С наслаждением вытянулась в корыте. Волосы намокли, потяжелели. Мышцы понемногу расслаблялись. Из головы уходил болезненный туман. Вода вокруг окрасилась в алый цвет крови. Куски грязи отслаивались от кожи. Раны щипали. Неприятно, на грани боли. Отмыла грязь, выползла на холодный камень. С тела стекали крупные капли воды. Выдернула заклепку. Вода медленно стекала, унося с собой грязь и кровь, а также неприятные мысли. Последняя капля смылась в водопровод. Включила еще раз воду и повторила предыдущую процедуру с нагреванием воды. На этот раз я уже переползла, а не перевалилась. Котик активно помогал мне в моих передвижениях. Горячая вода успокаивала. Медленными движениями я намылила тело и волосы, потом окунулась с головой и смыла с себя всю оставшуюся грязь. Раны стали еще сильнее щипать, особенно на бедре, куда я вогнала острые когти, чтобы привести себя в чувство. Выползла из ванной, напялила более-менее чистое нижнее белье, после чего, прихрамывая и опираясь на могучую спину рыжика, пошла в комнату напротив моей, по счастливой случайности, а если говорить откровенно, по любопытству заглянула туда, перед первым походом в ванную. Она была не менее пыльной, но выбирать не приходится. Уселась полуголой задницей на заправленную пыльным и грязным покрывалом кровать, вытащила из сумки спирт и антибактериальную мазь, так удачно стыренную у Чоппера. Для начала внимательно осмотрела колотые раны на бедре, кровь не шла, грязи после купания вокруг тоже не осталось. Откупорив крышку от бутылки со спиртом, щедро полила ногу и закусила нижнюю губу, чтобы не заорать на весь остров. В голове проносились нецензурные фразочки, а изо рта доносились стоны вперемешку со всхлипами. Дальше пришла очередь мази, она приятно охладила кожу и принесла немного успокоения. Туго перевязав ногу, я перешла к плечу. Тут дело обстояло не в пример лучше. Пару не слишком глубоких порезов смотрелись куда безобидней. С рукой я проделала ту же процедуру, что и с бедром, после чего напялила длинную майку, не иначе как чудом оказавшуюся в сумке, и не расправляя, прямо так, на грязном покрывале уснула. Последней мыслью в уставшей голове была, что нужно завтра покупать кота. Примечание к части. Уже 3 юбилей глав, не ожидала, что смогу дожить до этого момента, но все же смогла и еще даже много сил и энергии, а главное желание и фантазии продолжать. Шанхайская башня, сверхвысокое здание, строящееся в районе Пудунгорода Шанхай в Китае. Высота здания составит 632 метра, это 128 этажа, общая площадь 380 см. Информация с Лямзина с Википедии. https://57radical.ru и 157-12705-c80980-cd16-jpg, вдохновляет. 31 глава. Необузданная стихия или свет и тьма. 31 глава. Необузданная стихия или свет и тьма. Остров медленно начал скрываться за горизонтом. Черные тучи окутывают остров со всех сторон. Черная выжженная земля неприветливо провожала меня в мой путь, как бы говоря, иди, на этот раз я тебя отпущу, но в следующий раз, ты оставишь тут свою жизнь. И я верила, что так и будет. Нога еще побаливала, скорее больше ныла, но терпимо. Последствия пребывания на острове оставили у меня в голове большой, грязный след, который еще долго будет мне напоминать, какое я все же чудовище. После смерти Рикард Монсеролье, зомби, беспрепятственно шляющиеся по острову, полегли там, где и находились на момент смерти стервятника. Их было много, очень много, весь остров был усеян мертвецами. Запах воздуха ухудшился до такой степени, что уже было нельзя его игнорировать. Лишившиеся силы дьявольского фрукта мертвяки начинали неестественно быстро разлагаться, и буквально за 2 суток, которые я пробыла на острове, восстанавливая свое здоровье, тела зомби разложились наполовину, и это несмотря на то, что температура была низкой для быстрого разложения тел. Первые сутки, после пробуждения, я была в отвратительном состоянии настроения, не могла нормально ходить, постоянно прихрамывала на одну ногу, левая рука висела плетью и отказывалась нормально работать, даже простое прикосновение к ней вызывало неприятные ощущения. Пришвартованный корабль с неизвестными на борту, тоже не добавлял мне радости. Иногда из недр посудины выбегали огоньки, метались по острову, то туда, то сюда, но пройти преграду хотя бы в 50 метрах от пляжа было невозможно, дальше вонь становилась невыносимой. Я и сама еле держалась, чтобы не бегать каждую минуту в туалет опорожняться. Пока эти приезжие мне не мешали, но я уверена, что скоро они осмелеют и ринутся вглубь, надо было выбраться с острова. Еще день я провалялась в состоянии овоща, притом голодного овоща. На последний день моих выходных на курорте я уже могла более-менее передвигаться и даже вполне бодренько ходить. Мои брождения по замку продолжились. К своему счастью, на моем пути попалась кухня, где я могла вдоволь наесться и запастись припасами в дорогу, немного, конечно, но и не совсем ничего. Не знаю, какой черт меня дернул, но я опять вернулась в подземелье, и, кстати, очень удачно. Своим мельтешением я вымотала себя на несколько часов вперед, и мне пришлось присесть, отдохнуть. Не успела моя пятая точка до конца опуститься на стул, как меня что-то кольнуло в нее. Тогда я взвизгнула от неожиданности и подпрыгнула. Оказывается, что там, куда я хотела сесть, лежала ракушка, нет, ракуша, притом звуковая. Естественно, я не растерялась и, нажав на основание, стала слушать. Чистый русский язык полился из панциря моллюска. Это настолько меня удивило, что я не смогла разобрать ни слова, все вслушиваясь в великий и могучий. Когда разобрала слова, то пришла в неимоверное оживление. А послушать было что? «Дорогая моя подруга, я хочу тебе сообщить, что сейчас нахожусь на острове Кёфу, место неприятное, но на удивление безлюдное. На прошлом острове я познакомилась со странной командой, они называют себя пиратами. С ними весело, теперь я буду путешествовать на их корабле. Я все еще надеюсь на встречу с тобой, твоя Настя». П.С. Капитан говорит, что следующее место, куда мы попадем, будет остров Рыболюдий, подводный остров, который расположен на 10 тысяч метров под водой, в гигантской впадине, которая находится под Ред Лайн, 1495 год эры морей. Тогда я была очень удивлена и расстроена, нет, наверное, Это была все же паника. Ведь сейчас идет 1522 год эры пиратов. Это получается, что послание было оставлено уже, как 27 лет тому назад. Скорее всего, ее уже и нет в живых в этом мире. Постоянные войны, трудно так долго прожить пирату. Точно не знаю, но все же буду надеяться на лучшее. Я еще раз окинула печальными глазами удаляющийся остров и вперила свой взгляд в бескрайнее море. В пути пусть мои паруса развивает попутный ветер. Следующий остров, Ватер 7. Я медленной походкой вошла вовнутрь катерка и выставила направление, в которое указывал интернал-пост. Море большое, лениво вздыхающее у кормы маленького катера. Мне казалось, что оно уснуло, вдали оно было неподвижным, спокойным, купающимся в ярком сиянии неба. Мягкое и золотистое, оно слилось там с синим южным небом и весело сверкает, отражая в своей глубине смеющееся солнце, купая в себе прозрачную ткань воздушных облаков, неподвижных. Кажется, что небо все ниже наклоняется над морем, желая понять то, о чем шепчут неугомонные волны. Море ластится к корме, и волны звучат так ласково, точно просится их погладить, коснуться теплой глади, провести рукой, пропустить сквозь пальцы соленые капли, окунуть буйную голову, почувствовать всем телом прекрасную стихию. Но это невозможно, для меня это будет верная смерть. Море как-то обиженно колыхнулось, говоря мне, что не простит. Но я лишь улыбаюсь и примирительно погладила прохладную гладь. Вода, как домашний кот, подобралась ближе, ткнулась гладкой мордочкой в руку и успокаивающе зашуршала. Просит прощения. Ветер почти стих, солнце сильнее греет, искрами играет на воде, волны поскакали догонять игривые лучики, но скорости не хватает, они отстают и уставшие откидываются в общую воду, оставляя после себя круглые разводы. Иногда в общей гармонии плеска слышится более повышенная и шаловливая нота, это одна из волн, посмелее, подползла ближе к лодке и стукнула головой, призывая мое внимание. Я только повернулась, а она уже испуганно убежала. Снова задул ветер, наращивая обороты, кружа вокруг моего маленького кораблика, грозно завыл, как волк на луну, пролетел сквозь меня, оставляя после себя мурашки, бегающие по легко одетому телу. Грозно навис над катерком и подул сильнее, грозя опрокинуть ненужное ему суденышко. Светлое, светящееся от ласкового дня, могуче размахнувшееся море темнеет, местами на нем появляются небрежно брошенные блики солнца, все еще пытающегося пробиться сквозь быстро набежавшие грозовые тучи. Оно еще раз попыталось выскочить на небосвод, разорвав ярким светом темные, мохнатые тучи, но сил дневному светилу не хватило и его поглотила непроглядная тьма. Волны разозлено поднялись на дыбы, плеснули в разные стороны и снова собрались вместе, чтобы стать еще выше и угрожающе. Ветер злорадно провыл, обещая верную смерть неудачливой путнице. Первая волна мощно ударилась об борт. Лодка покачнулась, развернулась и еще раз качнулась. Морские капли брызнули в разные стороны, оставляя на губах соленый привкус моря. На губы сами собой просились строки, когда-то прочитанные мной в интернете. Катится, катится, катится, катится волны. В грохот прибоя вплетается ветра напев, и замираешь от этой картины невольно. Перед стихией могучей совсем оробев, ветер крепчает, вздымаются волны все выше. Море ревет и ярится, как раненый зверь, грудью простреленной с шумом и клёкотом дышит, в берег стучится, как в плотно закрытую дверь, небо свинцовое, низкое давит на землю, море ревущее в берег упрямо стучит, ветру свистящему, морю штормящему внемля, пеной морскою обрызганный берег молчит, волосы взметнулись ввысь, колыхаясь из стороны в сторону, подчиняясь сильнейшим, тело опасно повело к краю борта, и только чудо могло меня сейчас спасти от падения в воду. Рыжик схватил за край майки и потянул к центру ялика. Тяжело дыша, я приземлилась на мокрые доски, воздух сперся в легких, руки немного подрагиваю. Страшно. Я впервые попала в бушующую стихию. Лодку опять тряхнуло. Надо брать себя в руки. Решительно встаю и закидываю все вещи вовнутрь. Кот и я входим в небольшой домик катерка. Твердой походкой прохожу к штурвалу и направляю кораблик вперед. Ракуша работает на полную. Сейчас я очень благодарна Нами, которая научила небольшим азам навигации. Спасибо, тебе огромное. Если бы не ты, я на 100% погибла, а так есть шанс выжить. Стекло смотровой покрыто водой, быстро стекающей по окну. Совсем рядом бьет электрический разряд, наэлектризовывая воду. Море темно-синее, почти черное. Небо закрыто грозовыми тучами, с которых срываются опасные молнии. Кручу руль в сторону, встаю на волну, и по волне скольжу вниз. Сзади угрожающе нависла большая волна, она грозит накрыть мой катер полностью, и я как заяц, бегущий от лисы, скольжу в разные стороны, петляю, запутываю следы. Рыжик лег под лавку, закрыв лапками мордочку и жалостливо мяучит. Ему тоже страшно, но он старается не сильно паниковать. Коты, вообще, не переносят воду, хоть он и стал тигром, съев дьявольский фрукт, но более храбрым перед водой не стал, наоборот, еще трусливей. Вода – самый страшный враг котов. Не знаю, сколько я играла в догонялки со Штормом, но за этот период вымоталась так, как будто сдавала кросс безостановочно сутки. Наверное, мои мучения кто-то увидел и решил смилостивиться, потому что вдали показалась тонкая полоска света, и я, как утопающий, увидевший вдали круг, ринулась на свет. Резко выскочив с тьмы на свет, прищурила глаза от яркого парящего солнца. Счастливая и облегченная улыбка сама собой выскользнуть на лицо. Штиль. Море опять спокойно, сзади меня рассеиваются грозовые тучи так же быстро, как и появились. Опускаюсь на холодный и немного влажный пол, глубоко дышу, пытаясь прийти в порядок. Сегодня мы с котом выскользнули из крепких лапок смерти. Нервный смешок так и просится на выход. Такими темпами мне до палаты с мягкими стенами недолго осталось. Стараюсь прийти в себя, дыхание ровное, сердце уже не выпрыгивает из груди, кровь не стучит в висках. Я почти спокойно, еще немного и смогу нормально соображать, еще совсем чуть-чуть. Медленно встаю, сверяюсь с курсом, стрелка значительно ушла в сторону, но ничего, сейчас встану на нужный курс, главное побыстрее уйти от шторма, вдруг вернется, с этим морем нельзя что-то предугадать. Сутки прошли вполне спокойно, без происшествий, я даже смогла плотно поесть и выспаться. Сейчас раннее утро, чайки радостно курлыкают, заигрывая между собой. Вот одна самая ретивая отделилась от стайки и спланировала на палубу. Знакомая птичка, подумалось мне, когда я увидела кепку и сумку почтальона, надетые на птице. Она пронзительно крикнула, привлекая мое внимание, и подсела рядом, протягивая сумку с газетой и щель для денег. Отрыв копейки, честно оставив птице на чай, и взяла газетку. Удобно устроившись внутри катера, я еще успела услышать прощальный крик птицы, после чего приступила к чтению. Так что тут у нас, Юстас Кит и его команда, разрушила 3 деревни на острове Малая Нора, погибло более 2000 горожан, точное число неизвестно. Ясно, поехали дальше. Трафальгар Ло, больше известный, как хирург смерти, внушительное погоняло, зверски расчленил более 400 дозорных. Угу, очередной псих. Мугивар разрушили остров правосудия и Ниеслаби, погибло более 5000 сотрудников и военных острова, точное число еще неизвестно. Мировое правительство возмущено поступком пиратов и обещает не оставить это дело так, а ребята развлекаются вовсю, но ничего, думаю, скоро я присоединюсь к ним, но сначала остров Рыболюди. Команда, отправленная с приглашением на пост Шичибука и Акрикарт Мансерлье по прозвищу Повелитель Мертвых с наградой за голову в 162 миллиона белли, о, а это уже интересней, оказывается, тот недотруп должен был стать Шичибука им, как интересно, что там дольше, нашли только его труп, убийцу удалось опознать, но арестовать не смогли, преступницей оказалась Николет Бдиастрок. Дальше шло описание всех моих зверств, показания дозорного, увидевшим меня на поляне, засеянной трупами. Больше всего меня повеселил рассказ о том, как за мной героически гонялись по острову с попыткой поймать. Правда, я ничего такого не помню. А заканчивало все это безобразие новая награда в 180 миллионов белли. Море было на удивление спокойным, ни облачка на небе, ни тучки на горизонте. Штиль да гладь, даже удивительно после такой-то бури. Солнце стояло высоко в небе, на часах был час дня. Я расслабленно сидела внутри и медленно, даже лениво, поглощала обед. Стрелка паса указывала на остров Ватер 7. Там я планировала узнать об острове Рыболюди, спросить, как добраться и по возможности купить интернал пос. Яркая вспышка на горизонте привлекла мое внимание, она была яркой, черной. Переведя зрение на драконье, внимательно всмотрелась вдаль. Остров, но не тот, на который указывала стрелка интернала, другой. Да и на остров воды он ни капли не тянул. Зеленая гладь и большое количество гор, и посередине острова, в небо шел черный дым. Нет, не дым, он не бывает таким густым и насыщенно черным, это что-то другое, что-то опасное, но безумно интересное. Внутри все так и зачесалось желанием посмотреть, что же это такое. Ну вот, опять мое любопытство проснулось, в самый неподходящий момент, хотя, может, и подходящий. Небо чистое, горизонт тоже. Ладно, кину якорь и слетаю, проверю, вернуться всегда успею. Решено, сделано. Встав удобно у кормы, расправила большие, кожаные крылья, поймала нужный поток ветра и плавно начала подниматься в небо, время от времени взмахивая мощными крыльями, чтобы набрать высоту или скорость. Полет до острова не занял много времени, и уже через несколько минут я была в 10 метрах от черного дыма. По привычке раскинула мантру, убедившись, остров обитаем. Правда, была одна неувязочка. Город тут, а люди далеко от него. Хотя и тут все стало ясно, когда город резко стал исчезать в черной мгле. И в середине этого хаоса стояли двое. Первый, от которого исходил черный туман, выглядел довольно примечательно. Именно так изображали пиратов древности. Мужчина вид лет 40, очень высокий мужчина, под 3 метра с непропорциональной фигурой. У него огромный торс, который расширяется к низу, и живот, который сильно выпирает вперед. У него очень толстая, короткая, мускулистая шея, тонкие, по сравнению с телом, руки и ноги и очень широкие плечи. Еще у него есть одна смешная особенность – волосатые торсы и руки. Волосы густые, черные, имеют четко выраженные черты лица, белые глаза с маленькими зрачками, практически не имеющими радужки, большой, толстый, крючковатый с немного удлиняющимся кончиком нос, черные длинные густые брови и очень большая и широкая улыбка, неуместная в данный момент. По ней видно, что у него нет малой части его зубов. У него большая и густая черная борода. Он одет в богатую пиратскую одежду. Черная пиратская шляпа, без каких-либо знаков, черный капитанский плащ с золотой отделкой, пуговицы, края, воротник, манжеты, эполеты. Под ним свободный, темно-алый кардиган. Он имеет темно-зеленые брюки с узором в виде тонких, неаккуратно нарисованных, черных разводов. Эти брюки повязаны темно-желтым поясом, который сделан из материала, похожего на материал его кардигана. Помимо этого, он носит очень много украшений. Малахитовые бусы, бусы из сиреневого жемчуга с золотой оправой, жемчужные браслеты, и на каждом пальце по красивому, фигурному, золотому перстню с драгоценным камнем. За поясом у него заткнуты. Справа, 3, несомненно, дорогих пистолета, эра пиратов, что вы хотите. Слева, бутылка рома. У него темно-коричневые большие круглоносые ботинки, которые закрывают только его ступню. Второй человек, парень более приятной наружности, чем-то неуловимым похожий на Луффи, но данный экземпляр был чуть выше и мускулистей, капитана. Красивое породистое лицо с острыми чертами, тонкий нос, черные глаза и веснушки под ними. Тонкие губы, недовольно, даже напряженно сомкнуты. Татуировки парня были одними из самых примечательных особенностей его внешности. На спине у него был изображен символ пиратов, фиолетовые кости в форме креста, на фоне которых фиолетовый череп с белыми усами, где-то я ее уже видела, вот только где. На левом бицепсе он носил вторую татуировку, надпись «Асца» с перечеркнутой буквой «С». Он одет в черные ботинки, шорты до колен с шипованным ремнем и синий чехол, опоясанный вокруг левой ноги. Он также носит второй, короткий ремень с большой буквой «А» на серебряной бляхе, но он не застегнут. На левом бедре у него висит кинжал в зеленых ножнах. На левой руке он блестит в солнечных лучах локпос, красно-белый браслет и налокотник. На голове оранжевая шляпа с двумя веселыми роджерами. Веселый и грустный, с которой свисали две нити и доходили до груди, соединяясь большим медальоном в виде черепа быка, под медальоном оранжевая кисточка, а шею обматывают красные бусы. За то время, что я рассматривала противников, а в том, что они противники, у меня не было сомнений, слишком неприязненными взглядами они окидывали друг друга, город почти полностью скрылся в черной дырке. Черная дырка, черная дыра, точно, именно на черную дыру, как в космосе эта способность и была похожа. Дыра засасывала город, превращая в ничто. Опасная способность, но в то же время она очень медленная. Для того, чтобы ее использовать, нужно время, много времени. Я уселась на горе, между теплых, нагретых солнцем за день камней, как в театре на галерке, и принялась смотреть представление. Будет интересно. Жаль, тут ставки не принимают. Мужик что-то забубнил. Вот дура, надо было полностью перейти в полусуть, тогда бы все прекрасно видела и слышала, не задумываясь о контроле сил. Быстренько перекинувшись, Я принялась слушать, что с ним стало, и из-за спины великана покатил дым. Туман увеличился в размерах, и оттуда повалились палки, доски, камни, некогда бывшие домами, мебелью этого города. Поднялась пыль, а когда она осела, полураздетый парень уже атаковал, стреляя из пальцев огнем. Еще один фруктовик, чернобородый, упал на землю и начал кататься в попытке сбросить с себя пламя. Это действие мужик сопровождал громкими, грудными криками. Одежда тоже воспламенилась. Кончики подпалились и еще сильнее закрутились. Сила тьмы — это сильно, но объясни мне кое-что. Ты же лаге, такие атаки не должны тебя ранить. Да, да мне тоже любопытно, что за чертовщина. Опять темный туман выполз сзади и окутался вокруг огня, а когда исчез, пламени уже не было. Парень напрягся. Мне это тоже не понравилось, ведь на этот раз черный туман двигался намного быстрее. Ты невнимательно слушал. Вечная улыбка сползла с лица старшего пирата. Тьма все поглощает, и пули, и мечи, и огонь, и даже молнию. В отличие от вас, удары не проходят сквозь меня. Я страдаю, как самый обычный человек. Но это единственный недостаток, преимущества окупают его с лихвой. Краузи. Улыбка вернулась на некрасивое лицо. Мужик вытянул вперед руку, окутанную черной мглой. Мантра засекла, как какие-то невидимые щупальца потянулись к парню. Сейчас что-то будет, непременно. Гравитационная тьма может притягивать и фруктовиков. Шляпа слетела с головы парня, отлетев в сторону, а сам он прилетел прямиком в руки Чернобородова. Таким образом, мужик сильнее сжал плечо паренька. Ну, что смекаешь, Эйс? Страх отразился в черных глазах теперь уже Эйса. Черт, это способность, лучше с ним не связываться. Надеюсь, паренек прибьет эту гору мяса, а то будут большие неприятности из-за этого гиганта в будущем, очень большие. Мужик ударил в живот паренька, да так, что у того пошла кровь изо рта. Может быть, он выживет. Хотя я бы вряд ли встала после такого. Дзихахаха. Ну и смех. Но парень не из слабаков, и уже через несколько секунд отлип от руин города, перекатился на живот и встал на четвереньки. Молодец, уважаю. Ты поди и забыл, когда тебя в последний раз били, Эйс. А ты быстро догадался. Молодец, хороший кулак, которому не мешает даже сила воли, быстро делает тебя догадливым, даже очень, и еще моя тьма высасывает силу фруктовиков, то есть они теряют силу дьявольского фрукта и становятся обычными, уязвимыми людьми, когда я их касаюсь. Лаге, Зан, Парамеция, как бы эти фруктовики не ценили свою способность, моя ставит на них крест, избегать прямого контакта, и всего-то. Эйс вытер кровь с губ и нахмурился еще сильнее. Ты же сам видел, вот трепло, тебе от гравитационной тьмы не скрыться. Мужик опять притянул Эйса, но тот не растерялся, и кинул два огненных копья в тело толстяка. Ха, так, ему и надо. Похоже, я начинаю болеть за паренька в одних штанах. Но мужик тоже ответил кулаком в лицо. ТЦ, но ничего, думаю, с ним будет все в порядке. Огонь взорвался внутри тела Чернобородова, он откинул парня в дом. Силен. Черт, огненное копье. Великан принялся вытаскивать огненные штыки. Чуть шею не свернул, прошипел Эйс. Все же, надеюсь, что ничего серьезного там нет, придется повозиться. Парень сложил крест-накрест пальцы, и с них в сторону мужика сорвался огненный поток в форме креста. Гора рядом с моей рухнула, а бородатому хоть бы хны. Помощь, что ли? Нет, думаю, еще рано. Как правило, фруктовики чересчур сильно полагаются на свои способности, и потеряв их, становятся мальчиками для битья. Донесся до моих ушей чей-то голос, хотя чему тут удивляться, это же командир Белоуса. Даже в простом бою, он очень грозный соперник. Сегодня в очередной раз, судьба приготовила нам два пути. Белоуса, Белоуса, где-то я уже слышал это погоняло. Точно, Белоус, один из Йонка, также его называют сильнейшим в мире человеком. Так вот почему мне показалась знакомой татуировка на спине паренька. Не ожидала увидеть знаменитость в такой глуши. ТЦ, по-любому теперь придется спасать парня, хотя я и так не собиралась его оставлять этому непропорциональному толстяку. Пока я была погружена в свои мысли, битва уже почти закончилась. Эйс стоял на карачках и тяжело дышал, было видно, что он на последнем издыхании. Чернобородый тоже выглядел не лучшим образом, но стоял на своих двоих. Было ясно, как белый день, следующая атака будет решающей. Кто победит, кто проиграет, от этой атаки будет зависеть многое, очень многое. Тьме невозможно противостоять, даже твоей силой, но было бы глупо разбазаривать ее, опять этот ненормальный трендит, достал. Эйс, вступай в мою команду. ХМ, П, присоединиться к тебе, значит, перечеркнуть всю мою жизнь. Я лучше умру, чем допущу такой позор. Догоняешь, кретин. Настоящий мужик. Как по мне, главное в жизни – это следовать своей цели, даже если придется убивать и предавать, идти по головам и стелиться под ногами, но главное не сворачивать со своего пути. Главное – это жить. Я разочарован, Эйс. Сгинь во тьме. Вокруг старшего пирата, поднимаясь вверх, пошел столб черного дыма. Я приведу Белоуса к титулу короля, Эйса окутал огненный торнадо. Дзахахаха. Свет или тьма, победит кто-то один, и две сошлись в необузданном сражении. Огонь или тьма, свет или тьма, Эйс или чернобородый толстяк, чьи идеалы победят, чья воля сильнее. Яркая вспышка затмила весь остров. Мне пришлось закрыть плотно глаза, чтобы не ослепнуть. Мантра натянулась, придавая более дезориентацию в пространстве. Уши оглохли. Черт, перед глазами стояли разноцветные, яркие пятна. Ничего не слышу, ничего не вижу и ничего не ощущаю. Когда я смогла взять верх над своими чувствами, все уже закончилось, только огонь еще догорал на останках города. Чернобородый корчился, но был в сознании. Эйсу же повезло намного меньше, его огонек погас. Нет, он был еще жив, по крайней мере, я на это рассчитываю, но без сознания. К толстяку подбежали, а некоторые приковыляли, странные личности. Они что-то кричали, как-то поздравляли капитана с победой над самим Эйсом. Капитан внимал и улыбился своей дебильной улыбкой. Сейчас было самое время своровать проигравшего. Да, лучшего момента не придумаешь. Я встала поровнее и стала принимать свою окончательную форму, так будет проще. Все это не совсем приятная процедура продолжалась не больше 10 секунд, и уже по истечении данного времени я стала резко набирать высоту. Приобретя нужную, я сложила крылья и камнем полетела к земле, при этом набирая приличную скорость. У самой земли я расправила крылья и, схватив когтями тело за плечи поверженного парня, начала сильными взмахами крыльев набирать высоту. Надо удирать. Скорость становилась быстрее, вот уже я почти вылетела с границы острова, как об мое крыло стукнулись и отлетели пули. Ха, обычными пулями мою шкуру не пробить. Самодовольно хмыкнула я, но все же оценила снайперское мастерство человека. С такого расстояния попасть, это надо уметь. Следующие пули также не принесли мне никакого вреда, но вот последняя пуля была с сюрпризиком из кайросики. Из простреленного на вылет крыла начала хлестать кровь. Повезло еще, что насквозь, а не застряла внутри. Больно и тяжело теперь лететь, но не совсем уж не невозможно. Еще немного и я смогу скинуть балласт в лодку, а сама принять человеческий вид. Мантра засекла еще одну пулю, летящую в меня. Сделав неуловимый пируэт, ухожу в сторону. Еще пара пуль, складываю крылья и падаю вниз, уходя с траектории. Вбок. Мантра перестала ощущать опасность. Тяжелый вздох облегчения вперемешку с горячим воздухом вылетел из драконьей пасти. Пронесло. Еще с десяток взмахов крыльями я зависла над катерком, подобравшись пониже и стараясь сильно не шевелить крыльями, чтобы не создать волну, которая перевернет плавательное средство, опустила Иса на деревянную палубу. Сама же поднялась в воздух и там перешла в полусуть, после чего мягко, но с болью в спине спустилась в лодку. Сил не оставалось. Кот счастливо подпрыгнул и понесся меня встречать. Забрался на колени и облизал мне все лицо маленьким шершавым языком. Приползла в единственную каюту и, нажав на газ, дала деру, подальше от этого острова. Сейчас не время терять сознание, нужно уйти подальше отсюда. 32 глава. Наручники из кайросики или ошибка интерналпаса. 32 глава. Наручники из кайросики или ошибка интерналпаса. Темнело, небо покрывалось россыпью светящихся звезд. На небосвод важно восходил серебряный рожек луны. Звезды приятно светили, отражаясь в бескрайнем море, волны не спеша перекатывались по воде, следуя зову легкого ветерка. Редкие рыбы выскакивали из воды и с тихим всплеском уходили на дно. Глаза слипались, спать хотелось жутко. Спасенный мной парень спал без задних ног и даже не чесался мне помочь и повести лодку. Плюнув на все, я отключила мотор, скинула якорь в воду и пошла спать, по пути не забыв накинуть на парня запасной плед. Хоть мне и самой было мало двух, все же героически, не щадя пуза своего, оторвала от сердца теплую вещь. И чего он в одних штанах ходит? Не боится заболеть? Эх, все спать, спать и еще раз спать. Утро не задалось с самого начала. Я спала, видела какой-то сон, сейчас уже и не вспомню о чем, но то, что он был хорошим, это точно. Так вот спала, никого не трогала, пока меня не начало трусить из стороны в сторону, как при шторме. Шторм. Я резко подскочила, уже готовая была встать за штурвал и героически выбираться из этой неприятности, когда мой лоб встретился с чем-то твердым. В голове зазвенело, такое ощущение, что это не голова, а колокол, в который хорошенько ударили. Рядом послышались недовольные вскрики. Вор, грабитель. Еще не до конца проснувшись, вскочила на ноги, параллельно вытаскивая клинок из ножен и наставляя на горло человека. Человек замолчал. Я протерла глаза и начала медленно соображать, как грабитель мог проникнуть на мой кораблик, если я посреди океана. Вот именно, никак. Перевела взгляд на деревянную палубу. Надо же, парень, которого я спасла от Чернобородова. Если я правильно помню, то его зовут Эйс, командир 2-го дивизиона пиратов Белоуса. А как, извини, наконец, соизволив убрать катану от горла парня, я отошла на несколько шагов. Просто я еще не проснулась и, извини, ладно, ага, как-то заторможенно сказал Эйс. А кто ты такая? И как я здесь очутился? Помню, я сражался с Чернобородым, вот я наношу последний удар, а дальше все как в тумане. И еще почему на мне наручники из кайросики, а точно откуда? Я перевела взгляд на руки парня и заметила стальные наручи. Вот блин, и что теперь делать? У меня не получится их разорвать или разрезать катаной. Как только я дотронусь до них, моя сила исчезнет. Плыть на какой-то остров и искать там мужика, которому будет это по силу, тоже не вариант. Вести его в таком состоянии к его накомам, тоже нельзя. Что делать? ТЦ, вот же привалили неприятности. По-хорошему надо было его оставить с этим Чернобородым и не париться. А что теперь? С этим парнем одни убытки. Спина моя ноет и болит. Поранили крыло, а спина немеет. Интересная взаимосвязь, однако. Надо будет попросить этого, чтобы он мне спину обработал. Хоть какой-то польза будет. Трындец. Ладно, надо возвращаться в реальность, а то этот на меня странно поглядывать стал. Такое ощущение складывается, что это не он больной на всю голову, а я. Непорядок, надо менять мнение о себе.